Увидев, что Дзя-Джен рассержен, она покраснела от стыда и снова расстроилась. Госпожа Син даже не взглянула на нее. Госпожа Ван взяла за руку Бао-Чай, намереваясь пойти с ней во внутренние покои. Ливань тоже ушла с ними. Только госпожа Ю не выдержала и, желая уколоть девушку, насмешливо произнесла: «Спасибо тебе, девочка. Ты замечательно смотрела за домом». Сичунь не ответила ни слова и еще сильнее покраснела. Бао Чай бросила госпоже Ю выразительный взгляд, и та замолчала. После этого все разошлись по своим комнатам. Глядя им вслед, Дзя-Джен только вздохнул. Вернувшись к себе в кабинет, он опустился на циновку, позвал Дзя-Ляня, Дзя-Джуна и Дзя-Юня и дал им несколько указаний. Когда они выходили, Бао Юй хотел остаться с Дзя-Дженом, но тот махнул ему рукой: «Не нужно, иди». Что касается Дзя-Ланя, то он не отходил от своей матери. За всю ночь больше не произошло ничего, о чем стоило бы упоминать. На следующее утро Лин Джисяо явился в кабинет Дзя-Джена и опустился на колени. Дзя-Джен расспросил его, что ему известно о грабителях. Лин Джисяо сообщил, что в грабеже замешан сын Джоу Жуя, которого нашли убитым. «Приходили из Ямыня и арестовали Бао Эра», — затем сообщил Лин Джисяо. «У него были найдены вещи, которые значатся в списке пропавших. Его под пыткой допрашивают, чтобы он указал, куда скрылись разбойники». «Какой неблагодарный этот раб!» — возмутился Дзя-Джен. «Забыл о милостях и вздумал обворовывать своих хозяев». Дзя-Джен был так рассержен, что велел слугам немедленно поехать в кумирню за город, связать Джоу Жуя и доставить в Ямынь для допроса. Лин Джисяо все еще смиренно стоял на коленях. «Ты чего?» — спросил Дзя-Джен. «Я заслуживаю смерти!» — вскричал Лин Джисяо. «Но прошу вас, пощадите меня, господин!» В это время появились Лайда и несколько других управляющих. Они вручили Дзя-Джену счета, в которых значились расходы на похороны матушки Дзя. «Передайте эти счета Дзя-Ляню», — распорядился Дзя-Джен. «Пусть проверит их и доложит мне». Потом он крикнул, чтобы Лин Джисяо уходил. Вошел Дзя-Лянь, опустился на одно колено перед Дзя-Дженом, потом наклонился к его уху и что-то прошептал. «Глупости!» — вытаращив глаза, вскричал Дзя-Джен. «Если деньги украли воры, разве можно требовать возмещения со слуг?» Дзя-Лянь покраснел, но промолчал. Однако и уходить он не решался. «Как чувствует себя Фэнзя?» — спросил Дзя-Джен. «Мне кажется, она безнадежна», — ответил Дзя-Лянь, снова опускаясь на колени. «Я и не предполагал, что наша семья окажется столь несчастной», — со вздохом произнес Дзя-Джен. «Мать Дзя-Хуаня тоже заболела, и неизвестно, что с ней». Дзя-Лянь молчал. «Прикажи, чтобы к ней послали врача», — распорядился Дзя-Джен. «Пусть осмотрит ее». Дзя-Лянь поддакнул ему, вышел и распорядился, чтобы в кумирню Железного порога отвезли врача. «Если вы не знаете о дальнейшей судьбе наложницы Джао, прочтите следующую главу». Глава 113, повествующая о том, как, раскаиваясь в своих грехах, Фэнзе доверилась деревенской старухе и как, избавившись от чувства неприязни, любящая служанка проявила жалость к странному юноше.